Несмотря на то, что Циньму был императором людей зала императоров людей, он не стал задерживаться там надолго. Юноша побывал там лишь вместе с первым предком, и так и не успел тщательно осмотреться. Во дворце песчаной границы Циньму и вовсе никогда не был. Он лишь издали рассмотрел полуразрушенный божественный город, в недрах которого сидел король Яма. В этот момент они вошли в мир внутри дворца Корриды. Постепенно, тот раскрывался перед их глазами, и вскоре можно было полностью окинуть это место взглядом. Ближе всего к ним находилась величественная дверь, в то время как впереди, за бесчисленными слоями дворцов, располагался нефритовый бассейн. Над городом витали два потока кроваво-красного воздуха, напоминая извивающихся драконов. За сценой казни бога находился квадратный город богов, скорее всего являющийся нефритовой столицей. Самый красивый из его дворцов был залом светящегося неба. Юноша был ошарашен. Расположение строений дворца Корриды сильно напоминало райские дворцы в телах богов. Всмотревшись вдаль, он прилип глазами к вратам. За ними находился радужный мост, протянувшийся к землям мира. Будучи невероятно длинным, тот одиноко парил в небе и был единственным путем к дворцу Корриды. Циньму посмотрел на земли того мира, и его сердце резко дрогнуло. Земля была почти квадратной, с юга на север по ней тянулись 5 горных хребтов. На каждом из них возвышались огромные горы, в то время как внизу неслись 6 великих рек. Те двигались с восхода на запад и с севера на юг, тем не менее, ни одна из них не впадала в море. В этом месте не было моря. 6 великих рек попросту текли по земле, прежде чем исчезнуть в подземной бездне в самом центре мира. Циньму поднял голову и осмотрелся, обнаруживая, что внизу под дворцом Корриды находилось солнце, луна и бесчисленные звезды. Солнце опускалось, в то время как луна подымалась, заменяя день ночью. Он удивленно моргнул. Если земля олицетворяла духовную платформу, то 5 горных хребтов были 5 элементами. 6 великих рек, должно быть, были созданы из 6 направлений. Солнце, луна и звезды были 7 звездами, а в бездне находился Юду и божественное сокровище жизни и смерти. Это также значило, что длинный мост был ничем другим, как божественным мостом, ведущий к райским дворцам. В таком случае, эти небеса созданы из физического тела сильного практика области императорского трона. Его взгляд носился по округе, ища доказательства. Здесь не хватает небожителя. Исконный дух просыпается именно в этой области, и добравшись до светящегося неба и императорского трона, он может больше не возвращаться на землю. Неужели он сейчас сидит на императорском троне в зале светящегося неба? Существует еще и другое объяснение. Возможно, эти небеса были выкованы в соответствии со строением божественных сокровищ райских дворцов императорского трона. В конце концов, практиков императорского трона не так уж и много, и в эпохе императора-основателя их было крайне мало. Дворец Корриды был одним из 36 дворцов эпохи императора-основателя, из которых самыми известными были 4 райских дворца, где располагались 4 великих небесных короля. Среди последних не было дворца Корриды. Император-основатель не мог убить практика императорского трона лишь для того, чтобы создать дворец Корриды, верно? «Идите подготовьтесь», — приказал селянам старый фермер. «Скажите детям, что дворец Корриды сегодня открыт, пусть идут потренируются». Селяне немедленно улетели. Некоторые отправились ко дворцу Корриды, в то время как остальные двинулись к другим зданиям. Фермер привел старого быка, Циньму и Целиня к божественному мосту. Тот был крайне узким, и хоть Циньму и мог спокойно по нему шагать, у Целиня это вызывало огромный дискомфорт. Старик на мгновение остановился и осмотрелся, наслаждаясь пейзажем. Циньму тоже посмотрел по сторонам, увидев вокруг горы и реки. Наслаждаться их видом из этого ракурса было поистине расслабляющим и беззаботным занятием. «Ученик Вэньтинга, ты находишься в области небожителя, верно?» — спокойно спросил старый фермер. Среди 4 небесных наставников райских небес императора-основателя, дровосек был первым, с чем я никогда не мог смириться. Какие из его способностей позволили ему подняться над моей головой? Из нас 4, он был номером 1, я был 3, а на 2 месте находился ученый Цзыси. С последним я еще могу смириться, но что насчет дровосека? Он превзошел меня, ученого и рыболова, лишь за счет своего длинного языка. Именно поэтому я не могу смириться. Циньму посмотрел вниз и увидел бесчисленных крепких юношей, несущихся в сторону дворца. Они подпрыгивали в воздух, будто летели, их скорость была невероятно высокой. Учитель-дровосек все же восхищается небесным наставником боевых искусств», — серьезно проговорил юноша. «Он упоминал о тебе и говорил, что ты владеешь первоклассными боевыми способностями и являешься самым сильным из четырех небесных наставников. В рамках реформы Вечного Мира он отправился на твои поиски сразу после того, как нашел Ди Июя. Это значит, что в глубине души он верит, что ты ей не уступаешь. Мои способности с самого начала не слишком уступали Ди Июе», равнодушно проговорил старый фермер. 20 тысяч назад она была немного сильнее меня и являлась главой четырех великих небесных королей. Когда мы сражались, она побеждала. Тем не менее, с тех пор прошло 20 тысяч лет, и теперь сложно сказать, кто из нас сильнее. В конце концов, даже несмотря на то, что ее воскресили, она пропустила 20 тысяч лет совершенствования. Сердце Циньму дрогнуло, а кожа на его голове онемела. Небесный наставник боевых искусств уже достиг области императорского трона. Я и вправду не выдержу трех его ударов, да и старшему брату это тоже не под силу. Усмехнувшись, старый фермер проговорил: «Я уже сражался с ученым, и тот каждый раз умудрялся меня обхитрить, даже несмотря на то, что его боевые способности уступали моим, поэтому я им восхищаюсь. Он действительно обладает соответствующими способностями, в отличие от дровосека, который умеет лишь говорить. Поэтому я не могу позволить ему так просто перелезть через наши головы. Когда он пришел позвать меня с горы, то смог лишь сделать несколько жестов руками. Я еще не успел использовать своей силы, а он уже валялся в канаве». На лице Циньму сверкала улыбка, но по его лбу катился холодный пот. Он мог представить, в насколько жалком положении оказался дровосек. Даже будучи правым, ученый никогда не мог выиграть спор с солдатом. Когда местные практики божественных искусств приблизились, Циньму ошарашенно застыл. Он понимал, что они, скорее всего, были жителями здешних земель, но на самом деле ни один из них не был человеком. Среди них были люди с головой птицы и телом человека, у некоторых были головы зверя, а другие носили черепаший панцирь или звериный мех, в то время как у некоторых и вовсе было 6 рук и 3 головы. Расы богов эпохи императора-основателя. Циньму прищурился. Он заметил даже нескольких практиков божественных искусств расы богов белой летучей мыши. Люди во дворце Корриды оказались потомками божественных рас эпохи императора-основателя. Владыка культа, здесь женщина из расы богов белой летучей мыши. Пытаясь говорить не слишком громко, Цилинь выдавил из себя: «Фу Юйцу и Фу Юйчунь из долины призраков будут в восторге». Циньму вспомнил двух летучих мышей и улыбнулся. Тем не менее, в следующий миг его улыбка превратилась в хмурый взгляд. Старый фермер тащил быка за собой, двигаясь в сторону южных небесных врат. Он спокойно проговорил: «Не стоит так рано радоваться. Если ты хочешь придерживаться правил мира боевых искусств, то докажи, что у тебя есть соответствующие способности. Отправляйся вместе со всеми сквозь южные небесные врата и пробей себе дорогу до зала светящегося неба». Циньму тут же ответил: «Небесный наставник, я все еще нахожусь в области небожителя и не могу пройти сквозь южные небесные врата. Разве это честный бой?» «Честный бой?» Старый фермер оглянулся, на его морщинистом лице появилось презрительное выражение. «А разве в прошлом битва между чужеземными райскими небесами и райскими небесами императора-основателя была честной? Если ты сумеешь пробить себе дорогу до зала светящегося неба, я позволю тебе забрать дровосека». Бесчисленные расы богов из всех уголков этого мира двигались по божественному мосту вслед за старым быком. Каждая из существ выглядела крайне внушительно. Бык медленно шагал в сторону южных небесных врат вместе с фермером. Циньму тоже был в толпе, он тайком снял свой ивовый лист, чтобы посмотреть на существ вокруг. В следующий миг на его лице возникло ошеломленное выражение. Все они находились в области жизни и смерти. Существа обладали невероятно крепкими телами, их совершенствование находилось на очень высоком уровне. Тем не менее, никто из них еще не пересек божественный мост. Более того, божественные мосты в их телах были разрушены, их состояние было даже хуже, чем у божественных мостов практиков Вечного Мира. У практиков божественных искусств Вечного Мира все же были божественные мосты, хоть и сломанные. Совершенствуя 3 секрета божественного моста, переданные им Циньму, они могли отстроить их и достичь южных небесных врат. И все же, божественные мосты рас, живущих во дворце Корриды, были разрушены окончательно. У них вовсе не было области божественного моста. Без области небесного моста даже 3 секрета божественного моста не могли помочь отстроить божественный мост, они не могли совершенствоваться до области богов. Это также значило, что все расы богов, живущие в этом мире, были обречены навеки остаться в области жизни и смерти. Что происходит? Недоумевал Циньму. Почему их божественные мосты в таком ужасном состоянии? Он был крайне озадачен. Между тем, расы богов тоже демонстрировали к нему немалый интерес. Увидев, что посередине его лба находится третий глаз, они не могли удержаться, чтобы не попытаться тайком на него взглянуть. Несколько девушек что-то шепнули друг другу на ушко, прежде чем захихикать. «Владыка культа, они сказали, что ты уродлив», имея довольно острый слух, Цилинь сообщил Циньму. Юноша тут же помрачнел в лице, и Цилинь вздрогнул. Взмахнув лапой, он ударил себя по рту, прежде чем продолжить смиренно шагать вперед, думая, «Теперь мне придется несколько дней голодать, прежде чем владыка культа успокоится». Несмотря на то, что божественные мосты божественных рас были полностью разрушены и они застряли в области жизни и смерти, каждый из них был чрезвычайно силен. Их способности не уступали экспертам области божественного моста. Наконец они достигли южных небесных врат. Старый фермер повел быка за собой, входя внутрь, прежде чем остановиться и обернуться, уставившись на людей с другой стороны. Все представители божественных рас остановились, почтительно стоя перед воротами. Циньму тоже остановился, осматривая строение. Он уже видел южные небесные врата в великих руинах, и те были величественными и высокими, напоминая дверь, протянувшуюся до самых небес. Несмотря на то, что она была довольно ветхой, ее неукротимая аура сохранилась, демонстрируя простоту и вызывая уважение. Южные небесные врата перед ним были значительно изящнее, но все же невероятно высокими и устрашающими, будто были вытесаны из цельной горы высотой в 30 километров. Их поверхность покрывали всевозможные руны, формирующие ослепительные, мерцающие картины. Ваши божественные мосты разрушены, их нельзя починить. В этой жизни у вас нет шансов достичь южных небесных врат и стать богами. Тем не менее вы, надежда каждого, чей божественный мост разрушен. Голос старого фермера звучал громко и торжественно. На протяжении 20 тысяч лет потомки убитых богов умирали от старости поколения за поколением. Но пока вы живы, надежда существует. У вас нет божественных мостов, но это не значит, что вы не можете использовать путь боевых искусств, чтобы пересечь бездну под мостом. Так как пути нет, нужно его проложить. Если пути нет, пробейтесь сквозь жизнь и смерть и используйте божественные искусства, чтобы проложить себе путь. Используйте свою боевую душу, чтобы добраться до райских дворцов. Сердце Циньму задрожало. Он наконец понял суть испытания. Божественные мосты потомков рас богов дворца Корриды были разрушены, и небесный наставник боевых искусств надеялся использовать боевые искусства, чтобы достичь райских дворцов. Он хотел, чтобы его ученики использовали свою боевую душу вместо отсутствующей области божественного моста и продолжили родословную божественных рас, создав новый путь. Так как области божественного моста для них не существовало, им оставалось надеяться лишь на свою боевую душу, чтобы пересечь эту область и достичь райских дворцов грубой силой, превращаясь в богов. Боевая душа была исконным духом пути божественных искусств. Именно он мог пересечь тьму под божественным мостом. Исконные духи остальных практиков могли пройти по божественному мосту, добираясь к райским дворцам. Несмотря на то, что божественные мосты практиков божественных искусств вечного мира были разрушены, они могли восстановить их с помощью трех секретов божественного моста. Что касалось потомков рас богов дворца Корриды, им оставалось полагаться лишь на свои исконные духи, чтобы преодолеть пустоту за счет грубой силы. Если им не удастся пролететь над ней, то они упадут в юду области жизни и смерти, после чего умрут, а их дао сотрется. Причина, по которой небесный наставник боевых искусств скрывался в горной деревне на протяжении 20 тысяч лет, скорее состояла именно в том, чтобы помочь потомкам продолжить совершенствоваться. Совершенствование исконного духа за счет божественных искусств и есть боевой душой, а ее становление на пути было путем боевых искусств. Старый фермер закричал и потащил своего быка вперед. «Входите во врата, проверьте свой путь боевых искусств. Я буду ждать вас в зале светящегося неба». Глава 720. Даже лучший художник не нарисует дух людей, что на самом деле из себя представляют так называемые боевые пути душа. Думая, Циньму оценивал взглядом потомков рас богов и понимал, что от них действительно исходила невероятная аура. Их дух, казалось бы, помогал им смело продвигаться вперед и сносить все препятствия на пути, явно отличаясь от пылающего духа практиков божественных искусств империи Вечного Мира. Несмотря на то, что практики Вечного Мира были смелыми и наглыми, их ауры и духи отличались динамичностью и множеством вариаций. Они были словно кастрюля с кипящим маслом, каждый пузырек которого, появившись благодаря реформе эпохи, имел свой уникальный цвет и оттенок. Таланты расцветали буквально везде, в то время как сотни школ мысли боролись друг с другом. С другой стороны, дух потомков рас богов был не духом эпохи, а боевых искусств. Он не был полон эмоций и переживаний, как, к примеру, у мясника, мастера ножа, также не был динамичным, но в то же время сдержанным, как у старейшины, мастера меча, не был находчивым и странным, как у бабушки Сы, мастера божественных искусств. Отличался от талантливого в искусствах глухого, не напоминал непослушности свободу слепого, человека, способного видеть сквозь все и вся, а также не был пылающим огнем немного, сокрытым под вулканической кальдерой. Потомки рас богов были словно аскетичные монахи, наподобие старого Ма, которому все еще предстояло стать Буддой. Глаза Циньму заискрились энергией. Они и правда были прямо как старый Ма, старик из деревни Цаньлао. В прошлом старый Ма не особо любил разговаривать и веселиться. Он во все времена ходил с серьезным лицом, а также поступал серьезно. Серьезность Циньму была перенята именно у него. Даже если старый Ма всегда держал осанку, от него веяло человеком, взвалившим на себя ношу. Казалось, словно на его плечи давила гора Сумеру. Тем не менее, подобного рода давление в итоге стало его мотивацией. Давление, переходящее в мотивацию, разумеется, возможно только в том случае, если не сломаться. Если давление оказывается слишком тяжелым, ты определенно сломаешься. В течение некоторого времени старый Ма был сломлен и только после того, как в деревне Цаньлао появился Циньму, он, наконец, смог продолжить сопротивляться давлению и бороться. Молодые потомки расы богов были прямо как он. Являясь группой практиков боевых искусств, они боролись против неподъемного давления. Однако на них не давила гора Сумеру, а полностью сломанные божественные мосты. Без существования области божественного моста они чувствовали отчаяние от невозможности стать богами. И такого рода отчаяние стало их мотивацией, заставляющие их продолжать двигаться вперед, заставляющие их искать решение. Вот каковы практики боевых искусств. Взгляд Циньму со временем начинал пылать все ярче и ослепительнее, и он улыбнулся. В свое время, еще до моего становления практиком божественных искусств, я тоже был практиком боевых искусств, как они. Но после открытия своего божественного сокровища духовного эмбриона, я постепенно забыл об этом духе. Практики боевых искусств – это термин, описывающий людей, которым еще предстояло ступить на путь совершенствования. Они могли полагаться только на низкоуровневые способы боя, например, с помощью кулаков, ног и холодного оружия. Во время жизни в деревне Цаньлао старый Ма, создавая эффекты божественных искусств через боевые техники своего физического тела, был похож на практика боевых искусств, только гораздо сильнее и свирепее. В конце концов все начали входить в южные небесные врата. Между тем Циньму стоял на месте и не двигался, ведь пока не понял намерения небесного наставника боевых искусств, отправляющего их через врата. Какое отношение имеет вступление на путь боевых искусств ко входу в небесный дворец? Девушка, оказавшаяся под южными небесными вратами, внезапно приглушенно застонала от того, что огромное давление сломало ее кости и порвало сухожилия. Она была полностью раздавлена, словно на нее свалилась огромная гора, и, лежа на земле, постоянно сплевывала кровь. Другой юноша прошел немного дальше, но внезапно его бедренная кость треснула. Тела некоторых людей покрылись дырами. Казалось, кровь струилась буквально отовсюду. Другие же сплевывали полные рты крови от того, что их 5 внутренностей и 6 кишок не выдерживали и разрывались надвое. Между тем остальные выглядели так, словно несли на себе южные небесные врата, и их тела начали медленно сжиматься, но они успешно шагали вперед, сопротивляясь давлению. В определенный момент давление начало резко возрастать с каждым следующим шагом, в итоге их тела стали не выше 1,5 метра. Они продолжали идти, их тела становились все ниже и меньше, и вскоре их рост не превышал 30 сантиметров. Некоторые люди не выдержали и, словно раздавленные, упали на колени, впираясь руками в землю, в то время как из их ртов обильным потоком потекла кровь. Их руки не смогли выдержать давление южных небесных врат и сломались. Все больше людей начинали кричать и ударять кулаками и ногами, используя свои божественные искусства физического тела для защиты от давления врат. Их кулаки и ноги, казалось, становились топорами, способными расколоть небеса, в итоге разрезая на две части давление и позволяя им идти вперед. Циньму нахмурился, прежде чем посмотреть на южные небесные врата в сомнении. Могли ли эти врата действительно быть вратами императорского трона? Могло ли это давление действительно быть тем, которое могли выдержать только истинные боги? Разве практики области жизни и смерти были способны выстоять под натиском такого сильного давления? Если это были южные небесные врата императорского трона, только истинные боги могли пересечь их. Тот, кому еще предстояло совершенствоваться до области истинного бога, определенно будет раздавлен. Небесный наставник боевых искусств не использовал бы такого рода способ их убийства, верно? Руны на южных небесных вратах не полностью загорелись. С такой мыслью осмотревшись, Циньму понял, что на вратах не было зажжено даже процента отметин, что говорило только об одном – давление было далеко от уровня истинного бога. Очевидно, что небесный наставник боевых искусств все еще не выжил из ума. Несмотря на то, что практики расы богов шли уже довольно долго, южные небесные врата были слишком высокими и длинными, они не пересекли еще даже половины расстояния, а давление лишь продолжало возрастать. Только одни эти врата могли убить большую часть практиков божественных искусств. Циньму снял рубаху, оголяя торс, подвязал штаны и с улыбкой сказал: «Жердяй, не входи, просто присмотри за моими вещами». С такими словами он протянул свою рубаху и мешочек Тата Целиню. Его руки были пусты, у него не было какого-либо оружия. Целинь вздохнул с облегчением и, приняв вещи, спросил: «Владыка, тебе не нужна твоя пилюля меча?» «Нет». Приглушенно вскрикнув, Циньму поднял одну руку, в то время как другую опустил. На его спине появились следы зеленого дракона, которые плавно превратились в большого зеленого зракона, вылетевшего из него и закружившегося вокруг его тела. Он потянулся всем телом, и его кости затрещали, после чего зеленый дракон рассеялся, и на его спине появились следы белого тигра, как вдруг рев последнего разнесся по всему лесу. Вытянув одну ногу назад, а другую согнув, подавшись вперед, на нем появились отметины черной черепахи, а уже в следующий миг под его ступнями поднялась огромная черепаха с головой дракона, которая ступала по Черному морю со стокрылым, злобного вида змеем, вьющимся вокруг нее. Он развел руки, заставляя черную черепаху рассеяться, а на смену ей появится пляшущие языки пламени, из которого вылетала красная птица. «Я хочу найти свой дух боевых искусств и ворваться в него», — крикнув, Циньму отбросил в сторону все лишние мысли и забыл обо всех божественных искусствах. Он забыл о своих навыках и пути меча, оставляя все проблемы снаружи. Он забыл о вечном мире и позволил своему духу вернуться до того состояния, когда он был совсем молод и самозабвенно тренировался в деревне Цаньлао. Духовно он вернулся во времена, когда совершенствовался со старым Ма, слепым и мясником. В то время он следовал за деревенскими стариками и тренировал свое тело, а когда находил время расслабиться, пас коров и играл на бамбуковой флейте. Его мысли очистились до крайности, словно он превратился обратно в того пасущего коров мальчишку. Конечно, он все же отличался. В прошлом его мысли были чисты, будто белый лист бумаги, в то время как к текущему моменту ему пришлось пережить невероятное количество опасностей. Висящие на шее бусины мудрости, которые ему подарил Будда Сакра, внезапно раскрылись и начали опадать, но на месте каждой из них появлялась другая бусина мудрости. Все они являлись бусинами мудрости, образованными его собственной мудростью. Бусины имели размер яйца и были гладкими, круглыми и прозрачными. Они кружились вокруг его шеи и, казалось, могли проникать в сердца других. Циньму вошел в южные небесные врата широкими шагами и незамедлительно почувствовал невидимое давление, заставившее его кости издавать скрипящие, щелкающие звуки. Но давление на тело можно было терпеть, чего не скажешь о давлении на исконный дух, оно было по-настоящему свирепым. Циньму взревел и исполнил технику трех эликсиров тела тирана, чтобы противостоять давлению на своем пути. Но чем дальше он заходил, тем тяжелее становилось. Внезапно от его тела послышалась какофония ревов дракона, являющаяся восьми голосами древнего дракона, вибрирующими и звенящими внутри его тела, крови и ци. Он уже дошел до первых групп людей и, собрав их в охапку, поднял, выбрасывая за пределы врат. Оставить их здесь равносильно тому, что позволить им быть раздавленными до смерти, чего он не мог допустить. Давление возрастало, а кровь и ци, вытекающие из его тела, становились все плотнее и безумствовали, образуя за ним потоки. Между тем его глаза со временем становились лишь ярче. Находящиеся позади него потоки крови и ци временами превращались в зеленого дракона, грохочущего как гром, а в другое время становились черной черепахой, поднимающей волны на Черном море. Временами они превращались в красную птицу, чьи языки пламени вздымались до неба, а в другое время превращались в свирепого, храброго белого тигра. Всевозможные видения сменяли друг друга позади него, помогая ему сметать все на своем пути и позволяя ему смело продвигаться. В конце концов он нагнал людей впереди, которые к текущему моменту уменьшились до 10 сантиметров, тем не менее, никто из них не сдавал назад и не поворачивал. Они все, как один, продолжали идти вперед. Свежая кровь вытекала из их глаз, ушей, носов и ртов, но они продолжали противостоять давлению и старались пройти через южные небесные врата. Цинь Му тоже уменьшился и сейчас был не выше 30 сантиметров. Он встал вровень с остальными и внезапно рассмеялся безо всякой сдержанности. Даже лучший художник не сможет нарисовать дух людей. Он использовал свои 8 голосов древнего дракона и буддистский санскрит, чтобы громко запеть, и продолжил смело шагать вперед. Разве могут какие-либо записи запечатлеть мысли мудрецов? С крыльями столь легкими, словно пудра, и тонкими, будто шелк, летай в удовольствие, ведомый цветами. Слушая его, люди позади невольно попали под влияние его голоса. Ци и кровь в их телах забурлила и соединилась одна с другой. Дух Цинь Му мотивировал и воодушевил их. Я не знаю, верю ли в нирвану, так как же я могу отправить себя на смерть за свой райский дворец? Цинь Му снял ивовый лист и принял свою трехглавую шестирукую форму. Золотой свет выстрелил одновременно из трех его вертикальных глаз в межбровьях, а лицо расплылось в улыбке. Лунный свет ласкает сосны, пролетая мимо будто золотая пыль, ветер накатывает на водную гладь, поднимая лавинообразные волны. Шагая через небесные врата и ища аудиенции, сидя в родовом дворе и улыбаясь героям. Отлично. Поддержали воспрявшие духом потомки рас богов, не сумев сдержаться. Его песня звучала несдержанно и героически, сливая сущность, живучесть и дух каждого воедино и помогая им продвигаться вперед. Соединившись духами и с единством воли, они стали неприступной крепостью, и им действительно удавалось защищаться от давления южных небесных врат. Ци и кровь позади них напоминала море, раздираемое волнами. Между тем старый бык вместе со старым фермером прибыли к залу непостижимого неба. Они уже было собирались войти внутрь, как вдруг что-то почувствовали и обернулись, увидев, как кровавый свет у врат вздымается к небу мира Коррида и сотрясает звезды. Старый фермер удивился и присмотрелся, увидев Цинь Му, ведущего остальных внизу. Они делали широкие шаги, в то время как их тела постепенно росли. Давление южных небесных врат было практически бесполезным против них. Старый мастер, этот 107-й потомок императора-основателя выглядит многообещающим, заговорил старый бык. Он умеет вдохновлять и воодушевлять своим героическим характером, точно таким же, какой был некогда у императора-основателя. В прошлом южные небесные врата смогли пройти несколько человек, а сейчас, благодаря его присутствию, пройдет больше дюжины. Южные небесные врата всего лишь первое испытание. Впереди их ждет настоящая опасность. Старый фермер с равнодушным выражением лица вошел в зал непостижимого неба. Ты должен охранять этот зал. Я хочу увидеть, смогут ли они дойти до сюда. Старый бык встал на свои задние ноги и потянулся, шелестя своей зеленой драконьей чешуей, прежде чем с улыбкой проговорить. Старый мастер, это издевательство. Однако, если они не победят старого мастера, разве кто-нибудь из них сможет взлететь до райского дворца с целой утраченной областью? Глава 721. Обретение боевой души. Цинь Му наконец вывел всех из южных небесных врат. Давление тут же исчезло, и все вокруг, казалось, освободились от тяжелого бремени. Откуда старший брат родом? Мужчина, больше всего напоминающий человека, подошел к нему и спросил. Я Ху Бугуй из трехглазой расы богов. Я еще ни разу не встречал старшего брата в мире Корриды. Ты разговаривал с небесным наставником, поэтому я не осмелился подойти раньше. Цинь Му, Цинь Фэнцин. Цинь Му осмотрел мужчину из трехглазой расы богов. У того были большие ладони и ступни, его плечи были невероятно широкими, покрыты комочками мышцы. Тем не менее, верхняя часть его рук оказалась крайне худой и непропорциональной. Внизу они становились намного более мускулистее, но его запястье снова сужалось и было крайне тонким. То же самое было и с его талией. Широкая спина и тонкий пояс формировали треугольник, мышцы на его бедрах были очень толстыми, но колени выделялись своей непропорциональной тонкостью. Верхняя часть икр снова расширялась, но ближе к лодыжкам мышцы исчезали. Он натренировал свои мышцы таким образом, что превратился в некую ужасающую взрывную силу, совершенно отличающуюся от Циньму. Тело Циньму владело правильными пропорциями, в то время как мышцы Хубугуя превратились в комки. Сила его физического тела могла мгновенно взорваться, испуская ужасающий всплеск мощи. Мышцы Циньму, с другой стороны, имели обычные контуры, что увеличивало их прочность. Его внешний вид не был настолько чудовищным, а каждый раз, когда он хотел использовать свою силу, он должен был действовать наподобие изогнутого лука. Он накапливал силу, прежде чем освободить ее в одно мгновение. Скорость, с которой Хубугуй мог задействовать свою силу, была выше, поэтому его атаки определенно напоминали серию молниеносных ударов, способных поразить противника бесчисленное количество раз за короткий промежуток времени. Тем не менее сила, которую мог скопить в своих мышцах Циньму, была намного сильнее, несмотря на более низкую скорость реакции. «Я из Великих Руин, и это моя первая встреча со старшими братьями и сестрами». Немного подумав, он озадаченно добавил: «Хубугуй, значит, почему бы не вернуться домой? За этим кроется какая-то история». Хубугуй шагал вместе с остальными, некоторое время помолчав. «Мои родители покинули мир Корриды и родили меня за его пределами. Они пытались найти другой способ пробиться и решить проблему отсутствующих божественных мостов. Тем не менее, они так и не добились успеха, а решив вернуться сюда, они обнаружили, что уже не могут этого сделать. Даже придя в это место, их сердца больше не смогут здесь оставаться, поэтому решили дать мне такое имя». Он улыбнулся. «Почему бы не вернуться домой? Мои родители дали мне это имя для того, чтобы в их сердцах возникло чувство принадлежности к этому месту. Старшие братья и сестры всегда смеялись с того, как меня зовут, но теперь все они зовут меня большим старшим братом». Циньму кивнул. Он уже успел заметить, что совершенствование Хубугуя было одним из самых высоких среди практиков боевых искусств в области жизни и смерти. Стоя под южными небесными вратами, он был выше, чем все вокруг. Когда Циньму объединил всех вокруг себя, превращая отряд в неприступную для давления южных небесных врат твердыню, тот пришел в норму быстрее остальных. Отставание в совершенствовании в мире Корриды не было проблемой, так как в конце концов все застревали в области жизни и смерти. Это место напоминало вечный мир прошлого, все практики божественных искусств которого останавливались у божественного моста и не могли продолжить двигаться вперед. Если Хубугуй умудрился стать для всех старшим братом даже несмотря на то, что начал совершенствоваться позднее остальных, то его талант и целеустремленность должны быть поистине великолепны. К этому времени люди впереди уже успели добраться ко дворцу Корриды. Дорога туда была совершенно необычной, проходя через райский дворец и ведя прямиком к Яшмовому водоему, сцене казни бога, нефритовой столице и непостижимому небу. Циньму и Хубугуй шагали позади, первый непрерывно консультировался по поводу методов совершенствования боевой души. Понимание боевой души Циньму все еще было ограниченным, он запомнил лишь слова фермера о том, что совершенствование исконного духа с помощью боевых искусств было боевой душой, а путь боевых искусств – это совершенствование боевой души до уровня пути. Что касалось ее формирования, здесь он был совершенно неопытен. На самом деле боевая душа является исконным духом пути боевых искусств. Немного колеблясь, Хубугуй оглянулся и тихо продолжил: «Я использовал чужеземные методы для совершенствования своей боевой души. В мире Корриды существует негласное правило, по которому нам запрещено изучать божественные искусства, пути и навыки внешнего мира. Тем не менее, я кое-чему научился у своих родителей, так что мое понимание исконного духа слегка отличается от того, что о нем думают здешние». Циньму стало еще более интересно, он спросил: «В чем разница между исконным духом боевого пути и обычным? Здесь не пробуждают духовный эмбрион, а для начала совершенствуют боевую душу», — ответил Хубугуй. «Не пробуждая своего духовного эмбриона, нужно совершенствовать душу, пока она не станет как железо, как металл. Когда они молоды, то сражаются с дикими тиграми, убивают рогатых питонов и драконов наводнения. Лишь немногие юноши мира Карриды могут пройти такие испытания, большинство из нас гибнет в молодости. Цинь-Му шокированно дрогнул. В детстве даже он не проходил через таким тяжелые тренировки. Несмотря на то, что учения деревенских стариков тоже были очень жесткими, они не заходили настолько далеко, чтобы поставить его жизнь под риск. Но люди мира Карриды на самом деле позволяли своим детям сражаться с такими яростными странными зверями, как дикие тигры, рогатые питоны и драконов наводнения. Они совершенно не ценили их жизни. Из зала впереди донеслись резкие звуки столкновений, напоминающие раскаты грома. Их вызывали хлопки, порожденные движением практиков боевых искусств. Несмотря на то, что он еще не вошел в здание, Цинь-Му уже мог представить себе мускулистые тела, пропускающие сотни, тысячи ударов. Как только они столкнулись, пот разбрызгался во все стороны, будто дождь. Ху Бугуй вел себя так, будто происходящее было нормой, и продолжал двигаться вперед. Он проговорил: «Достигнув определенного уровня, душа сливается с физическим телом, а совершенствовав дух пути боевых искусств плоть, кровь и костный мозг, движение человека становится похоже на раскаты грома и неподвижную молнию. Божественные искусства боевого пути соединяют волю и дух, позволяя обрести боевую душу. После этого практик может пробудить свой духовный эмбрион. С его помощью можно использовать жизненную ци для обработки физического тела. Так как я некоторое время прожил с родителями во внешнем мире, к возвращению во дворец Карриды мой духовный эмбрион уже пробудился. Совершенствовать боевую душу с нуля было чрезвычайно хлопотно, поэтому мне пришлось прилагать больше усилий, чем моим братьям и сестрам. Несмотря на то, что он довольно поверхностно все описал, сложность, о которой он говорил, определенно была вне пределов воображения чужаков. Цинь-Му задумался. Раньше он тоже шагал подобным путем совершенствования, но как только его техника трех эликсиров тела тирана добилась успеха, и он пробился в область духовного эмбриона, ему больше не нужно было так себя мучить. Он совершенно не ожидал, что в мире Карриды продолжали идти таким путем вплоть до совершенствования боевой души. В сравнении с внешним миром они поступали совершенно по-другому. Божественные искусства боевого пути объединяют волю и дух, это и есть обретение боевой души. Цинь-Му вспомнил то время, когда изучал боевые техники мясника, старого Ма, слепого и остальных. Он был лишь за шаг от совершенствования боевой души, поэтому подумал. Небесный наставник боевых искусств говорил, что у моих кулаков есть жизненная сущность, но нет боевой души. Когда я стал практиком боевых искусств, то совершенно перестал развиваться в этой области. Возможно, мне даже сейчас удалось бы соединить свою душу с физическим телом, но я так и не понял настоящей сущности боевых искусств. Цинь-Му и Ху Бугуй вошли в зал, и в этот же миг в их сторону полетел человеческий силуэт. Они поспешно уклонились, в то время как бедолага вылетел из здания и врезался в перемычку южных небесных врат, прежде чем соскользнуть на землю. Врата южных небес имели высоту более 30 метров, поэтому человек падал довольно долгое время, прежде чем распластаться на земле, не двигаясь. Он не должен умереть, его физическое тело невероятно сильное. Осмотревшись в зале, Цинь-Му увидел фермера, стоящего перед троном в центре. Его ци и кровь напоминали приливные волны, в то время как его тело было окружено видениями. Последние были духами его кулаков, которые порождали силуэты, владеющие техниками и высшими искусствами. Он стоял там, не двигаясь и закрыв глаза, совершенно не осматривая окрестности. Между тем духи его кулаков атаковали практиков божественных искусств, пытающихся войти в зал. Это была атака силой воли. Она была острой и подавляющей, в духах его кулаков крылась несравнимая сила. Развить дух кулаков до уровня, когда он становится реальным, и есть боевым искусством, ступившим на путь, верно. Юноша воскликнул. Если он откроет глаза, то дух его кулаков сольется с физическим телом. После этого ему хватит одного удара, чтобы уничтожить мир. Мужчина был фермером, и на фоне небольшой горной деревни не выглядел слишком важным человеком. Его внешний вид был настолько обычным, что скорее всего никто бы не бросил на него подозрительного взгляда, встретив где-то в вечном мире. И все же теперь он выглядел как великий генерал армии богов. Он был богом, контролирующим путь боевых искусств, и обладал аурой, с которой никто не мог сравниться. Было очевидно, что он пережил тяжести поля боя и от его голых рук погибло бесчисленное количество богов. Сильные практики, пережившие катастрофу эпохи императора-основателя, обладали аурой, с которой не могли сравниться остальные. Если бы он по-настоящему использовал свою силу, то все присутствующие тут же обратились бы в пыль, воля его кулаков попросту разбила бы их на осколки. Но он лишь проверял своих учеников, поэтому духи его кулаков превратились в рисунки людей, совершенствующих божественные искусства. Впрочем, последние были живые и трехмерные. Эти духи кулаков могли непринужденно освобождать божественные искусства физического тела. Каждая их атака чувствовалась так же, будто ее наносил сильный практик области жизни и смерти, ступивший на путь боевых искусств. Циньму впервые в своей жизни столкнулся с подобным методом испытания учеников. Тем не менее, более 50 людей, прошедших сквозь южные небесные врата, с трудом могли отбиваться от атак кулаков. На телах многих из них появились открытые раны. Разразился еще один громкий взрыв, и второй человек вылетел из зала, не в силах пошевелиться. Следом за ним женщина врезалась о стену зала и намертво к ней прилипла. Здание непрерывно дрожало. Все эти практики божественных искусств мира Корриды находились в области жизни и смерти. Способности каждого из них были чрезвычайно высокими, они изучали путь боевых искусств на протяжении очень долгого времени. Их силу нельзя было недооценивать, и даже Циньму был поражен их талантами. Даже не сдерживая себя и не ограничиваясь путем божественных искусств, он все равно может оказаться не в силах их победить. В конце концов, он находился на область ниже. Тем не менее, такие сильные практики божественных искусств один за другим терпели поражение от духов кулаков фермера. Скорее всего, лишь одному человеку из 10 удастся преодолеть этот этап испытания. Циньму нахмурился. Как он должен справиться? Это был только первый этап. Те, что оставались впереди, вероятно, были даже более сложными. Может, ему стоит попросту оставить святого дровосека гнить в канаве? Если он будет сражаться, не сдерживая себя, и не заботясь о боевой душе или о чем-либо еще, то сможет с легкостью пройти этот этап. Возможно, ему даже удастся достичь зала непостижимого неба. Тем не менее, в таком случае само испытание потеряет всяческий смысл. Если жердяй достаточно умный, то он уже ушел из дворца Корриды, вытащил дровосека из канавы и сбежал. Юноша моргнул. Он и вправду умный, но зная его довольно хорошо, я уверен, что он сейчас спит под южными небесными вратами. Хубугуй внезапно остановился и принял устойчивое положение, прежде чем его ци и кровь рванули наружу. Более того, духи его кулаков тоже вылетели из тела. Его ци и кровь превратились в человеческий силуэт, который бросился на духи кулаков фермера. Силуэты, образованные из ци и крови, столкнулись, освобождая величественную волю кулаков, обладающую первобытной аурой. Циньму был поражен. Хубугуй и вправду был удивительным, раз сумел достичь подобного уровня. Тем не менее, он все же уступал старику, и вскоре дух его кулака разлетелся от одного удара. Хубугуй двинулся вперед, его физическое тело оказалось на поле боя. Используя его в качестве оружия, он наносил звонкие удары и пинки. Каждая мышца его тела взрывалась мощью, способной сдвигать горы, а каждое движение сопровождалось раскатом грома. Его кулак ударял будто извивающийся дракон и крадущийся тигр, а волосы не уступали даже самому острому мечу. Любая часть его тела могла превратиться в убийственное оружие. Циньму сдвинулся с места, но не стал входить в зал. Вместо этого он пытался не отрывать взгляда от Хубугуя. Слои построений закружились в его глазах, исполняя навык пробуждения глаз 9 небес до предела. Он тщательно анализировал движения мышц Хубугуя и то, как они освобождали свою силу. Что-то здесь не так, дело не в том, как он освобождает силу своих мышц, а в том, как это делает его душа. Вертикальный глаз между бровей Циньму открылся, уставившись на божественные сокровища и исконный дух Хубугуя. Он увидел, как исконный дух тесно соединился с физическим телом. Нити жизненной ци проникали сквозь солнце и луну, после чего пронзали звезды 5 элементов, находящиеся за ними. После этого они перебрасывались на галактику, извивающуюся вокруг звезд, где напоминали колонну, врезавшуюся в землю духовной платформы, активируя силу 6 направлений. Исконный дух стоял на земле 6 направлений, его корни углублялись в бездну Юду. Именно таким образом его жизненная ци и исконный дух слились воедино. Его тело напоминало несравнимо сложное божественное искусство, превращающее яростный дух в силу физического тела, позволяя ему развивать невероятную мощь. Это и есть боевая душа. Глаза Циньму загорелись, Он исполнил свои удары кулаком и пинки, стоя перед залом. Поочередно он повторил все старые навыки, начиная от кулаков старого Ма, навыков ножа мясника, копья слепого, и заканчивая божественными искусствами трехглавого шестирукого тела и боевыми техниками древнего дракона, уделяя каждому из них огромное внимание. Он усмирял свой дух и усиливал волю. Вскоре юноша вернулся к себе, обнаруживая, что зал пуст. Кроме него внутри никого не было. Повсюду были пятна крови, которые, должно быть, остались от практиков божественных искусств мира Корриды. Фермер до сих пор стоял перед троном, его глаза так и не открылись. Он не смотрел на него. Вдруг старик спросил: «Ты готов?» Цинь Му кивнул: «Да». Он шагнул вперед, и его ци и кровь вырвались наружу, будто взрыв. В мгновение ока они заполнили собой весь зал. Фермер открыл глаза, которые напоминали молнию среди кровавого света. В следующий миг дух его кулаков вырвался наружу. Несмотря на то, что он неподвижно стоял на месте, в сторону Цинь Му двинулся человеческий силуэт. Цинь Му громко рассмеялся и просто ударил кулаком. Его навык кулака будто состоял из бесформенной кучи рук и открыл перед собой огромные врата. «В моей крови отражается моя боевая душа». Из зала донесся громкий взрыв, и в следующий миг все снова стихло. Цинь Му вышел из зала и посмотрел вверх. Радуга кровавого цвета протянулась по небу. Это был его исконный дух пути боевых искусств. Тело, переполненное боевым духом. Он как звезда большой медведицы, слишком яркий, чтобы на него смотреть. Фермер продолжал стоять в зале, закрыв глаза, чтобы совершенствовать свой разум. Потомок императора-основателя, хороший ребенок. Глава 722. Быстрый, словно падающая звезда. Ци и кровь Цинь Му забурлили и устремились вперед, подобно исчезающей на горизонте радуге. Его дух боевого пути не основывался только вступлением на путь боевых искусств. Если бы дело обстояло именно так, он бы ничем не отличался от остальных практиков боевых искусств мира Корриды. Ему не нужно было искать способ пересечения божественного моста для достижения райских дворцов в области жизни и смерти, ведь его божественный мост был абсолютно целым. Его вдохновляли поиски реформ мира, улучшения в путях, навыках и божественных искусствах, поэтому дух его боевого пути не ограничивался лишь боевым путем. Нет, он связывал дух боевого пути с духом реформ эпохи Вечного Мира. Эпоха Вечного Мира отринула старое в пользу нового, она была словно полыхающий огонь кипящего масла, дикий огонь, неостановимо распространяющийся по прериям. Если такого рода дух превращается в боевой путь, это в разы превосходит обычную погоню за боевым путем. Цинь Му воспользовался моментом и совершенствовал свой дух боевого пути, чтобы преобразить дух эпохи Вечного Мира в свою собственную боевую душу. Добравшись до второго зала, он заметил снаружи несколько раненых. Должно быть, это было дело рук Бога, ответственного за охрану этого зала. Он вошел внутрь и обнаружил крестьянскую женщину. Ху Бугуя и остальных не было нигде видно. «Сколько дней у меня ушло на понимание духа боевого пути?» – спросил Цинь Му, поглядывая на кровавые разводы на полу, которые уже давно засохли. «Ученик дровосека, тебе понадобилось 10 дней, чтобы пройти через первый зал». Женщина была крепкого телосложения, но отвечала с улыбкой: «Мои способности выше, чем у прошлого. Сколько времени ты планируешь потратить, чтобы пройти мое испытание?» 10, заулыбался Цинь Му. Крестьянка нахмурилась и обронила: «А ты амбициозен». 9, весь, 7. Между тем на сцене казни бога два участка кроваво-зловещего воздуха кружились двумя багровыми торнадо. Ху Бугуй стоял напротив, помимо него из 50 человек, сумевших преодолеть южные небесные врата, сюда смогли добраться еще двое. Сцену казни бога не охранял ни один бог, ведь она сама представляла из себя несравненно сложное испытание. За последние 20 тысяч лет сюда добрались бесчисленные практики боевых искусств мира Корриды, только чтобы в итоге быть зарезанными. По правде говоря, сцена казни бога была подавлена и не обладала ужасающей мощью себя настоящей. Небесный наставник боевых искусств подавил ее до области жизни и смерти. Тем не менее, это испытание чаще всего заканчивалось смертельным исходом. «Вы уверены?» – ментально настроившись, серьезным тоном спросил Ху Бугуй, прежде чем тут же продолжить: «Младшие брат и сестра, если вы не уверены в себе, вернитесь. Если поступите так, то сможете прожить еще около 500 лет. Жизнь – это жизнь». Женщина в ответ покачала головой со словами: «Я совершенствовалась в течение всей своей жизни. Старший брат Ху, Перед испытанием я вышла замуж и подарила жизнь двум здоровым малышам. Оставив после себя потомков, я исполнила одно из своих желаний, а сейчас я рискну своей жизнью, чтобы исполнить другое желание. Провал равносилен гибели. Вы позаботьтесь о своих ранах и восстановите свою кровь и ци, чтобы во время прохождения испытания быть в своем лучшем состоянии. Сцена казни Бога не проблема для меня, но я не представляю, как вас защитить. Ху Бугуй вздохнул, прежде чем повернуться и посмотреть в сторону Яшмового водоема. Между множество залов проходила дорога. Чтобы закончить прошлое испытание, им пришлось пройти через все находящиеся там дворцы. Интересно, как дела у брата Циня? Вполголоса проговорил он. Прошло уже 10 дней. Все это время он практиковал боевые искусства и, если честно, его божественные искусства на боевом пути грубоваты. Интересно, он сумел пробудить свою боевую душу? Разве возможно обрести боевую душу так просто? Заговорила женщина. В прошлом, когда мне было 11 лет, я смогла пробудить свою боевую душу только после входа в лес 10 000 зверей. Я встретила там свирепых волков, а если точнее, целую стаю, после чего сражалась с ними в течение дюжины дней и ночей. Мое тело было изодрано и местами полностью вспорото. В конце концов я потеряла чувствительность к боли и даже уже не могла чувствовать, что все еще жива. Только тогда я ощутила свою боевую душу и только затем я смогла убить вожака волков и выжить. Мужчина тоже решил рассказать свою историю. Что касается меня, когда мне было 13, более 100 юношей и девушек примерно моего возраста были отправлены в мир безмятежного дьявола. Выжить удалось только троим, включая меня. В том году я и пробудил свою боевую душу. У брата Циня, к сожалению, было слишком мало времени, к тому же он довольно молод, поэтому я не уверен, что ему удастся пробудить свою боевую душу. «Давайте поднимемся на гору и возьмемся за божественный нож», — Ху Бугуй кивнул. Женщина привела в порядок свои кровь и ци, возвращаясь к своему пиковому боевому состоянию, и решила пробовать взойти на сцену казни Бога. «Подождите немного», — улыбнулась она, — «позвольте мне испытать нож первый. Я хочу увидеть, сможет ли мой исконный дух боевого пути защититься от ножа сцены казни Бога». В момент, когда она ступила на сцену казни Бога, два сгустка зловещего воздуха пересеклись и стремительно сжались в два следа кровавого света, которые молниеносно закружились вокруг ее шеи. Неважно, как она решит защищаться или уклоняться, отразить или избежать кровавых следов ей не удастся. Прямо в этот момент огромный зал в самом начале Яшмового водоема вдруг задрожал и пыль разлетелась во всех направлениях. Ху Бугуй наблюдал за происходящим на сцене казни Бога, но, что-то почувствовав позади, тут же обернулся и увидел, как задняя дверь зала выстрелила в небо, между тем следы крови и ци прорезали пространство, направляясь в сторону следующего дворца. «Неужели брат Цинь?» – удивился Ху Бугуй. Еще до того, как у него возникла мысль обернуться обратно к сцене казни Бога, он увидел, как разлетелась на куски задняя дверь второго зала, а протяженная радуга из крови и ци продолжала продвигаться прямо к третьему залу. «Так стремительно!» – содрогнулся Ху Бугуй, в то время как от взрыва открылась уже задняя дверь третьего зала. Он тут же пробудил силу свой третьего глаза и увидел, что именно происходило во время взрыва двери. Он относился к расе трехглазых богов, поэтому его третий глаз был божественным с рождения и обладал несравненной силой, позволяющей ему шпионить за загробным миром внизу и Сюаньду вверху. Ху Бугуй немедленно увидел, что через взорвавшуюся дверь промелькнул летящий силуэт Циньму. В полете он наполовину присел, одной ногой впираясь в грудь мускулистого фермера, и расправил в стороны руки, словно голодный орлан, набрасывающийся на свою добычу. Бум! Циньму втолок фермера в землю, отчего яростный поток воздуха распространился во всех направлениях. Он же наступил на старшего дядю Гу. Ху Бугуй замер со странным выражением лица, пока думал. Старший дядя Гу не любит сражаться только с помощью духовных кулаков и проводит испытания лично. Сражаясь с нами, он запечатывал свое совершенствование до области жизни и смерти, однако на сей раз он, кажется, встретил себе ровню. Вспомнив о методах старика, Ху Бугуй тут же ощутил ноющую боль в костях. Испытание с ним было самым изнурительным, и он еле как победил. Тем не менее, Циньму, судя по всему, смог в бою один на один с ним выбить его за пределы зала и придавить ногой к земле. Слишком стремительно. Парни не могли перестать восклицать. Циньму, продвигаясь с запалом скачущей на полном ходу лошади, прорывался через дюжину залов Яшмового водоема. Фермы, стоящие на страже залов водоема, были очень сильными и имели высокую область совершенствования, олицетворяющую их невероятный талант и то, сколько усилий им пришлось приложить. Однако импульс Циньму даже не собирался снижаться, поэтому он продолжал пробиваться через каждый зал с умопомрачительной скоростью. Он добился успеха на боевом пути, Ху Бугуй и мужчина только успели подумать об этом, а Циньму уже прорвался через дверь последнего зала. Ци и кровь позади него рассекли небо, в то время как он сам ступил на вершину яшмового водоема и, наступая на волны, поспешил к сцене казни бога. Последняя располагалась выше и даже несмотря на то, что в ее имени присутствовало слово «сцена», она представляла из себя нефритовую гору с неисчислимым количеством ступенек. Они практически не могли разглядеть Циньму, видя только кровавую радугу, несущуюся по небу прямо к вершине горы на невероятной скорости. «Мне больше не продержаться». Внезапно со стороны сцены казни бога послышался женский голос, и Ху Бугуй поспешно обернулся, только чтобы увидеть счастливо улыбающуюся женщину. «Старшие братцы Ху и Лу, увидимся в...» Кровавый свет скользнул по ее шее, обезглавливая как ее тело, так и исконный дух. Ху Бугуй и старший брат Лу замерли со скорбными выражениями. «Младшая сестра, прощай». Прямо в этот момент мимо них промелькнула фигура, и их одежды затрепетали на ветру от пронесшегося порыва воздуха, практически срываемые с их тел от оттягивания вперед. Фигурой оказался никто иной, как Циньму. Даже не думая останавливаться, он ступил на сцену казни бога и протянул руки, постукивая пальцами. Между тем на земле появилась тьма Юду, в которую начал падать исконный дух обезглавленной женщины. Ловко работая руками, из-под кончиков танцующих пальцев Циньму появлялись руны, тут же превращающиеся в странные писания Юду, окружая шею женщины. Они были загадочны и трудны в понимании, и прямо сейчас они запечатлевались на ее шее. В тот же момент голова ее исконного духа полетела обратно и присоединилась к ее обезглавленному исконному духу, а ее физическое тело, падающее на сцену казни бога, замерло в падающей позе. Кровь вытекала из ее шеи и должна была вот-вот поглотиться кровавым светом, но в то же время, казалось, не вытекала. Этот наикратчайший момент на самом деле длился так долго, словно остановилось время. Плоть и кровь вместе шеи Циньму забугрилась, а уже в следующий момент там выросли две дополнительные головы, в то время как из-под его подмышек появились еще четыре руки, каждая из которых начала исполнять заклятие. Голова женщины начала возвращаться на место в месте отсечения под резонанс рун создания. Ом! Сверкающие руны внезапно ярко засияли, ослепляя двух парней, находящихся ниже, и не давая им отчетливо разглядеть, что именно происходило сверху. Губугуй смог лишь едва разглядеть трехглавый шестирукий силуэт Циньму, плавно поднимающий руку, бесследно исчезнувшую тьму Юду и падающую женщину, словно во время отматываемой назад пленки, вернувшую себе обычную позу. Свет рассеялся, и Циньму поднял руку, сбрасывая женщину со сцены казни бога с поразительной скоростью. Между тем кровавые следы света, потеряв свою законную добычу, казалось, разъярились и начали кружиться вокруг его шеи. «Мистический нож казни бога, у меня уже есть один подобный», — юноша громко расхохотался, — «и даже он не способен зарезать меня. Что мне могут сделать две крохи зловещего воздуха, подавленные до области жизни и смерти?» Ци и кровь хлынули от его шеи, принимая форму огромного кружащего дракона, а уже в следующий миг прогремели восемь голосов древнего дракона, и драконий рев начал эхом вторить по округе. Зловещий воздух мистического ножа был насильно оттеснен. Циньму поднял руку и начал быстро стучать пальцем. Под череду хрустящих звуков два следа зловещего воздуха постоянно оттеснялись. Он поднялся на сцену казни бога, и только тогда те решили сдаться, превращаясь обратно в два мрачных торнадо, выглядящие как два кровавых дракона, извивающиеся над сценой казни бога. Шокированный Ху Бугуй выкрикнул: «Старший брат Цинь, как тебе так быстро удалось овладеть божественными искусствами физического тела и боевой душой? Прошло ведь только 10 дней». Циньму перешел на другую сторону сцены казни бога и краснея скромно ответил: «По правде говоря, я тело тирана, способное обучаться всему очень быстро. Со времен своего детства я всегда был способен на это. Если я в чем-то недостаточно быстро разбирался, мои дедушки говорили мне, что я позорю тело тирана. На самом деле сейчас я был очень медленным». Глава 723. Боевая душа, ступающая на путь. Тело тирана. Ху Бугуй и старший брат Лу встревоженно переглянулись и тихо спросили: «К какой расе богов ты принадлежишь?» Оба парня были растеряны. Они провели во дворце Корриды довольно долгое время, на протяжении которого почти не покидали это место, поэтому не владели даже малейшим пониманием внешнего мира. Ранние годы своей жизни Хубугуй провел вместе со своими родителями, тренируясь во внешнем мире. Но начав жить в мире Корриды, он больше никогда не выходил наружу. Старший брат Лу, с другой стороны, прожил здесь всю свою жизнь, так что ни один из них ничего не слышал о теле тирана. До того, как Циньму покинул великие руины, почти никто в мире не знал о теле тирана. Лишь за последние несколько лет люди постепенно узнали о легенде, но мало кто мог детально ее описать. Старейшина деревни, в конце концов, был честным человеком и редко рассказывал чужакам о теле тирана. Женщина рядом с Циньму до сих пор пребывала в шоке. Она поспешно потрогала свою шею, так и не сумев прийти в себя. Циньму повернул голову и улыбчиво проговорил: «Сестра, твою голову только что отрубил таинственный нож казни бога сцены казни бога. Твой исконный дух тоже был убит. Мне пришлось использовать заклятие Юду и божественное искусство создания, чтобы воссоединить твое тело. К счастью, я пришел сюда достаточно быстро и нож не успел высосать твою ци и кровь. В противном случае спасти твое тело было бы довольно сложно. В таком случае мне нужно было бы выписать тебе духовных пилюль, а мой мешочек-то ты остался с целением, поэтому пришлось бы тратить время на дорогу обратно». Только теперь женщина пришла в себя и поспешно начала благодарить. «Меня зовут Сы Мэй Сюэ, огромное спасибо младшему брату за то, что спас меня», — юноша ответил. «Старшая сестра, не стоит благодарить. Подожди-ка, на твоей шее остался шрам. Я владею искусствами красоты, не двигайся, я его уберу». Сы Мэй Сюэ захихикала и сказала: «Ты очень милый. Если бы я не была жената и не имела двух детей, то сбежала бы с тобой. Старшая сестра, не говори». С серьезным выражением лица Циньму выпустил из пальцев крошечные руны и осторожно убрал шрам на ее шее, после чего нежно проговорил: «С помощью заклятий сложно полностью убрать шрам, поэтому тебе придется использовать мазь из духовных трав. Жаль, что я не взял свой мешочек Тате». Он был наполовину голый и стоял очень близко к Сы Мэй Сюэ, отчего та чувствовала себя крайне неловко, думая: «Я слишком рано женилась, нужно было продолжать искать». Закончив лечение, Циньму облегченно вздохнул и проговорил, улыбаясь: